Для Дмитрия I этот день, может, и был счастливым, но князю Солянскому давалось тяжело. Он устал от долгого стояния на ногах, от боярского злошептания. Глаза утомились от назойливого блеска золота, которого вокруг было слишком много. Прямо взгляд отдыхал, если случайно примечал где-нибудь на кафтане у небогатого дворянина серебряное шитье. И на свадебном пиру, устроенном в грановитой палате, настроение князь Ангела не улучшилось. Обычно он сидел по правую руку от Дмитрия, а сегодня его место заняла Марина. Царица Марфа, воевода Мнишек, патриарх и даже Тысяцкий Василий Иванович оказались к молодым ближе, чем государев названный брат. И это было ладно. Чай, не боярин, на ерунду обижаться. Ластика задел другое. 5 дней с Юркой не виделись, не разговаривали. Хоть бы разок взглянул на товарища и современника. Нет, как уставился на Марину, так ни разу глаз от нее не отвел. Вот молодая царица, та успевала одарить улыбкой каждого, а Ластику даже потихоньку подмигнула. Хорошую Юрка выбрал себе жену, с этим ясно. И твердая, и воспитанная, и умная, на лету все схватывает. Что с иконой промахнулась, это ничего, научится. Привыкнут к ней бояре, полюбят, простят даже корону, что нестерпимым блеском сияло у нее на голове. Но в самый разгар пира Марина совершила новую оплошность. Князь Шуйский, умильно щуря правый глаз, разразился льстивой речью, в которой назвал полячку «наияснейшей великой государыней», тем самым как бы признав ее равновеликость самодержцу. Марина, просияв, протянула боярину руку для поцелуя, что при польском дворе почиталось бы знаком особой милости. Василий Иванович остолбенел. Московские вельможи женщинам, хоть бы даже и царицам, рук не целовали. Гости сидели так. По правую сторону стола бояре, по левому — шляхтичи. При виде того, как князь Шуйский, потомок Рюрика, склонившись, лобызает руку полячки, левая сторона взорвалась криками «Виват!». Правая возмущенно загудела. Но со своего места грозно приподнялся воевода Басманов, показал здоровенные кулачища, и все проглотили языки. Ластик смотрел вокруг и думал, что за свиньи эти средневековые жители. За год, прожитый в 17 веке, он так и не привык к их манерам. Посуда золотая и серебряная, а моют ее один раз в год, так и накладывают яство в грязную. Едят руками, чавкают, хлюпают, рыгают, вытирают жирные руки о бороду, потому что жалко пачкать нарядную одежду. Тошно стало князь Ангелу. Встал он потихоньку из-за стола, вышел на крыльцо подышать свежим воздухом. Жалко, соломки нет. Московских девиц на пиры не пускает. Уж как бы ей было интересно посмотреть на жениха с невестой. Да во что польские дамы одеты? Да музыку послушать. Надо все хорошенько запомнить, особенно про платье. Наверняка будет расспрашивать. Благоугодный Пуинс вдруг раздалось за спиной. О, наконец-то! Доктор Келли в черном бархатном камзоле, в черных чулках, в берете с черным пером. На перу его точно не было, иначе Ластик наверняка бы заметил черный паралепипед среди сплошного золота. Я искал тебя все эти дни, чтобы открыть великую тайну. Англичанин задыхался, то ли от спешки, то ли от волнения. Ждал теперь. У входа надеялся, что Мурафрай заставит тебя выйти, и ты откликнулся на зов. Это сама судьба. Все пропали. — Что тебе угодно? — спросил Ластик настороженно, но с любопытством. Слова про тайну его заинтриговали. — Если ты хочешь опять говорить про камень... Он поймал жадный взгляд барона, устремленный на райское яблоко, и прикрыл его ладонью. Я хочу тебе, во-первых, сообщить великий секрет, а во-вторых, сделать предложение огромной выгоды и важности. Келли немного успокоился, во всяком случае, заговорил более связно. — Слушай же. Он оглянулся по сторонам, понизив голос. — Я обладатель манускрипта, написанного самим Ансельмом Генуэзским. Где-то Ластик уже слышал это имя — Ансельм. Встречалась в дипломатической переписке с иноземными государями? Или упоминал цесарский австрийский посол. Доктор покачал головой. — Я вижу, это имя тебе незнакомо. Это неудивительно. Непосвященные не знают величайшего из алхимиков, ведь он жил много лет назад.